не подавайте соблазн неверующим. Ничто столько не вредит нашей вере, как то, когда мы подаем соблазн неверующим, когда они видят, что некоторые у нас сияют добродетелью и показывают великое презрение к мирскому, то одни из них досадуют, а другие нередко приходят в удивление и изумляются, что люди, одинаковые с ними по природе, живут не одинаково с ними. Напротив, когда заметят в ком-либо из нас хотя малую небрежность, тотчас изощряют язык против всех нас вообще, и из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всем христианском народе. И даже не останавливаются и на этом, но на погибель себе из-за небрежности рабов осмеливаются хулить всеобщего владыку, и чужую беспечность считают покровом своего собственного заблуждения. А что это подвергает величайшей опасности тех, которые подают повод к богохульству, послушай пророка Исаию, который вопиет и говорит от лица Божия постоянно, всякий день имя мое бесславится. Страшные, ужасающие слова. Это как бы вопль плачущего о людях, имеющих подвергнуться неизбежному наказанию. Но как подающих своей беспечностью повод неверным к богохульству ожидает столь великое наказание, так напротив заботящихся о добродетели ожидают бесчисленные венцы. Это самое внушая, Христос сказал: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Как неверные, соблазняясь беспечностью некоторых христиан, изощряют язык против Господа нашего, так, когда вы, говорит Христос, живете добродетельно, люди вас видящие не останавливаются на прославлении вас, но, видя, что ваши дела сияют и озаряют лица ваши, возбуждаются к прославлению Небесного Отца вашего. А между тем, как это делается ими, награда нам же умножается. За прославление от них Господь нам дарует бесчисленные блага. «Я прославлю прославляющих меня», — говорит Господь. Итак, возлюбленные, будем все делать так, чтобы славился Господь наш, и не подадим никому повода к соблазну. Этому постоянно учит нас вселенский учитель блаженный Павел. В одном месте он говорит: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. А в другом, согрешая против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Угроза сильная, подвергающая тяжкому осуждению. Не подумай, говорит он, будто вред касается только того, кто тобою соблазняется. Нет, он переходит на самого Христа, распятого за того человека. Если же Господь твой не отрекся быть распятым за него, то ты уже ли не решишься сделать все, чтобы только не подать ему никакого повода к соблазну? И везде, как ты найдешь, он внушает это ученикам своим, потому что от этого зависит благосостояние жизни нашей. Поэтому и в другом послании говорит: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». И еще в другом месте: «Все мне позволительно, но не все полезно». Видишь ли апостольскую мудрость? Хотя и можно бы мне, говорит он, что-нибудь сделать, и нисколько это не вредит мне, однако я не позволю себе это сделать, так как это не способствует назиданию ближнего. Вот любящая душа! Вот как она заботится не о себе только, но во всем показывает величайшую добродетель, состоящую в том, чтобы заботиться о назидании ближнего. Зная все это, будем, прошу, беречься и воздерживаться от того, что может причинить вред богатству нашей добродетели. Никогда также не будем делать ничего такого, что как-нибудь вредит ближнему. Это и увеличивает грех, и более тяжкое приготовляет нам наказание. Не будем пренебрегать и самым незначительным человеком и говорить такие жесткие слова: какое мне дело, если он соблазняется. Что говоришь? Скажи мне, какое тебе дело? Христос повелел тебе вести такую чистую жизнь, чтобы видящие тебя не только удивлялись тебе, но и прославляли твоего Господа. А ты делаешь противное, заставляешь вместо словословия произносить хулы на него и нисколько не беспокоишься. Есть ли это признак души благочестивой и верно знающие законы Божии? Но если кто прежде по привычке безразлично и говорил так, то теперь, приняв наше внушение, отвыкнет от этих неприличных слов и постарается делать все так, чтобы ему и не подвергнуться осуждению от неусыпного того ока, и не испытывать упреков своей совести, и чтобы видящие его не произносили хулы на Господа. Если мы будем с такою осторожностью располагать своими поступками, то получим и от Господа великую милость и избегнем козни дьявольских. Когда дьявол увидит, что мы так бдительны и осторожны, то, зная, что его покушения будут бесполезны, удалиться со стыдом.